Для нервно больных. Бал в доме для нервно больных. Бал, часть тебя и меня. Тебя пародия первых цветов. Кровь, кровь, почти как вода. Люби меня таким, какой я сейчас. Сейчас погабал в честь тебя и меня.